Как видим, в Париже обычная мирная жизнь, и никаких тварей по городу не бегает, а значит, на Земле вряд ли произошли какие серьезные изменения. Впрочем, основные новости всегда можно узнать в интернете. Достал свой крутой ноутбук и, включив его, принялся перечитывать заголовки новостей. Отлипнуть от экрана у меня получилось часа через четыре. И то сделал я это только потому, что обратил внимание на малый заряд своего девайса. В том, что в мире ничего не произошло, я, пожалуй, глобально так ошибся. Да за то время, пока меня не было, мир успел встать с ног на голову. Глобальные миссии на Сар, появление нового бога Каина и воскрешение Шивы. Притом этот самый Каин числился сейчас главой земного пантеона. Сразу вспомнилось мое оружие, ранее посвященное великому И, ну после волшебным образом ставшее отдавать часть опыта некому Каину. При этом сознание царапнула паническая мысль. Это что, гоблинский бог назвался Каином и захватил землю? Однако в таком случае по земле бы сейчас носились толпы гоблинов, уничтожая и порабощая людей, а этого пока не наблюдается. Следующей глобальной новостью было то, что количество миссий по защите родовых локаций сократилось почти на порядок. Зато земляне вторглись в мир, из которого когда-то пришли золотые и морозные обезьяны и сейчас воевали там, назвав его Юноной. Притом в него же еще до людей успели вторгнуться и насекомые, и там хватало сейчас тварей, с которыми можно было сражаться, зарабатывая опыт. Еще одной новостью было то, что старший жрец Каина успел пройти перерождение и стал полубогом. Это надо же, пока я там с жуками в своей песочнице возился, люди вон, полубогами становятся. Притом, был этот игрок русским, что было особенно приятно. И еще большая часть русских игроков, во главе с этим полубогом, отправилась сейчас в какой-то новый мир. Информация, о котором разница, но байки про него ходят самые разные. Ну и последние и не самые хорошие. Все игроки должны пройти обязательную регистрацию и быть проверены жрецами одного из богов на предмет наличия у себя такого параметра, как вера. А делалось это для того, чтобы искоренить проникновение в наш мир агентов вражеских нам богов. Ну или, по крайней мере, это был такой предлог. А на самом деле государство и недавно созданные гильдии игроков просто хотели контролировать своих конкурентов. Дела. И как мне поступить с Ильей в таком случае? Допустим, через моего друга Зима из Мали я паспорт ей сделаю, так же как и гражданство этой славной африканской страны. Вот только ни одной проверки от жрецов наших земных богов она не пройдет. Другое дело, правда, что жрецов таких вряд ли пока больше сотни на всю планету наберется, и если ей особо не светиться на миссиях, то вряд ли она в течение жизни встретит хоть одного из них. Ну а как напарница сможет обходиться без миссии и следовательно без сражения и поступления опыта, большой вопрос. Впрочем, этим можно заняться и после, сейчас же думаю нужно проверить, как у меня дела обстоят с финансами. Насколько я помню, у меня порядка нескольких миллионов долларов, часть денег из которых я выиграл в местном казино, а остальное заработал, продавая системное оружие Азису. И еще порядка 160 тысяч долларов было на брокерском счете. От подобных мыслей меня отвлекло чувство опасности, просигналившее мне в легком режиме о возможных неприятностях. Вот тебе и Париж. Как там, кем-то говорилось, увидеть Париж и умереть. Как по мне, то только очень глупый человек мог бы придумать такое. Ну или какой-нибудь проплаченный французами маркетолог. Да, город, конечно, неплохой и со своими особенностями. Но как по мне, наша Самара гораздо красивее и уютнее. А вон, кстати, ко мне направляются и местные особенности. Группа крепких темнокожих парней, довольно скались, приближается к моей уединенной беседке. Судя по внешнему виду, это было местное арабское население, контролировавшие в городе целые районы. Впрочем, долго я с ними объясняться не стал, не сильно отвлекаясь от экрана ноутбука, выставил вверх левую руку и достал из пространственного хранилища один из мечей, после чего для наглядности пустил через него небольшой электрический разряд. Местные арабы при этом резко вспомнили, что у них куча совершенно неотложных дел, требующая незамедлительного их участия, после чего, как по мановению волшебной палочки, с шумом и треском обгоняя друг друга, растворились в окружающих беседку кустах. Впрочем, место и в самом деле не самое лучшее. Поэтому я вскоре тоже собрался и направился к выходу из столь гостеприимного парка. При этом деньги на моем телефоне давно закончились, поэтому я даже такси не смог заранее вызвать, и мне пришлось тормозить мимо проезжающую машину. А еще я заметил, что встреченные мною по дороге девушки провожали меня заинтересованным взглядом. Не скажу, что раньше я был каким-то страшным, даже наоборот. Вот только такого внимания мне до этого противоположный пол не оказывал. И что тут скажешь, это было приятно. Видимо, тут сработали чистые гены, слегка подредактировавшие мой внешний вид. По дороге в гостиницу, заехав в магазин, и купил различные одежды для Ли. Размер я, конечно, указывал продавцам на глаз, но одеться и выйти на улицу, не привлекая в ней к себе внимания, думаю, девушке хватит, а там уже можно будет подобрать и что-то более подходящее ей по фигуре. Попав в гостиницу, несколько часов занимался тем, что я в пещерах так долго не мог себе позволить, а именно отмокал в ванной. В моем номере была небольшая джакузи, так как на деньгах при его заказе я не экономил, ну и включал и выключал воду, также тестируя гидромассажные функции доставшегося мне агрегата. Боже, какой это все-таки кайф! И только лишившись на долгие месяцы привычных для современного человека процедур, начинаешь понимать, как тебе этого не хватает. После, вытеревшись полотенцем и надев найденный в номере халат, раскрыл свой ноутбук, подключая брокерскую программу, с помощью которой я вел торги. Притом вел я их не с помощью своих знаний, полученных после изучения мастера торговли на бирже, так как для качественного использования полученных от навыка знаний, мне в реальном времени должны были стекаться огромные объемы самой последней информации, а с помощью навыка прогнозирования событий, вы можете, сосредоточившись на каком-то событии, спрогнозировать то, либо иное его развитие. Чем меньше вероятностных вариантов его развития и времени от начала события, тем точнее прогноз. Увеличение времени, на которое можно спрогнозировать какое-то событие. Именно он позволял прогнозировать, пойдет ли цена вверх или вниз, и уже от этого делать свои ставки. Не зря же я его перед перерождением еще немного улучшил. Ну, а дальше я, используя самые максимальные объемы ставок, сидел и зарабатывал деньги на разнице курса валют. Притом ставки делал самые крупные, так что деньги, можно сказать, текли ко мне в электронный кошелек полноводной рекой. В перерывах между этими ставками я кушал заказанную мною прямо в номер пиццу и просматривал чат земных игроков, который с последнего моего просмотра прилично так разросся. А еще я время от времени капал себе на руку и растирал кровь убитого мною жука. Для чего, спросите вы, я это делал? А все просто. Если я однажды получил с ее помощью родословную хозяина насекомых, то сейчас я вновь хотел бы ее получить. Ну а потом ее можно будет также сжечь, прокачав одну из своих собственных родословных. Вот только родословная жука все никак не желала во мне пробуждаться, да и вообще создавалось впечатление, что в этот раз кровь словно не хотела усваиваться. Или повторное получение сожженной когда-то родословной имелись какие-то штрафы. При этом всю кожу, по которой я размазывал кровь младшего бога, жгло, словно я получал там сильнейший ожог, либо хлестал какой-то травой, на которую у организма была жуткая аллергия. Впрочем, крови у меня было много, как и упорство, ну и ожоги и покраснения я мог потом залечивать с помощью магии. Так прошел, наверное, час, но родословная у меня так и не появилась, а само желание размазать по руке очередную жгучую каплю вызывало уже почти физическое отторжение. Ну ничего, тогда передохну и вызову эксперта по приобретению и усилению родословных. Призвать игрока Алия уровень 10. Появившись, девушка неторопливо оглядела окружающую обстановку, после чего изучающе уставилась на меня. «Поздравляю с перерождением, а ты ничего так, даже вполне красивый». Непонятно, то ли с издевкой, то ли и правда заигрывая со мной, произнесла она. Не стал поддаваться на ее провокации, вкратце объяснив ей ситуацию в нашем мире. При этом обратил внимание, что ее ник был для меня не зеленым, как и у других игроков Земли, а желтым. Вроде как она не была врагом, так как попала к нам без ставящей ей определенные задачи системной миссии, но и другом тоже не являлась. В поселении в древнем городе практически у всех были желтые ники, и я не особо обращал на их цвет внимания, а здесь это могло стать проблемой. Потребовал от напарницы произнести очередную системную клятву, что она не будет в этот раз устраивать на земле диверсии, убивать местных жителей, если те сами не будут пытаться на нее напасть. После этого цвет ее ника слегка позеленел, но полноценно зеленым так и не стал. Уверен, стоит ей убить хоть одного местного жителя, как он моментально станет красным. Потом добавил девушку в свой рейд и, показав ей кучу своих подарков в виде земной одежды, которую я купил по дороге сюда, отправил ее знакомиться с чудесами инженерной мысли в виде стоящей в ванной комнате джакузи. При этом, несмотря на то, что Алия впервые пользовалась подобным механизмом, разобралась она с ее устройством всего за несколько минут. Вот что значит продвинутый интеллект опытного игрока. Сам же я уселся за ноутбук, продолжая зарабатывать на бирже. При этом, к этому моменту я свои изначальные 160 тысяч превратил уже в 1,5 миллиона долларов. А так как сумма на моем счете значительно возросла, то я теперь могу делать еще более крупные ставки, за счет умения легко продолжая угадывать курсы валют. Для любого брокера, играющего на бирже подобным образом, такие рискованные ставки неминуемо бы закончились полным сливом всего его капитала за каких-то десяток минут. Но такое вряд ли возможно для человека, способного хоть на немного, но предугадывать будущее. Алия тем временем буквально поселилась в ванной, откуда периодически слышался плеск воды и легкое гудение насосов гидромассажа. Я же целиком сосредоточился на происходящем на экране, ловя очередные графики и между ставками вчитываясь в писанину игроков в чате за последние несколько дней. В основном там был, конечно, всякий треп, как и в любом другом чате, но крупицы знаний, как о новых миссиях, так и о новых мирах постоянно просачивались. Да и общее настроение в среде игроков я также успел уловить. Притом с появлением главы пантеона конкуренция между игроками, выбравшими в покровители разных богов, слегка поугасла, хоть и не исчезла вовсе как само явление. А еще я получил практически бесценные знания про новый мир, принадлежавший ранее обезьянам под названием Юнона, и по сути с уменьшением миссий на Земле основные группы игроков прокачиваться выбирались именно туда. Я так задумался, что не заметил, как дверь из ванной открылась, и обратил внимание на обернутую в халат девушку, только когда она встала рядом со мной. Посмотрел на нее, заметив какой-то странный взгляд, в котором буквально плясали чертенята. А потом она легким движением скинула свой халат. Я так и замер с открытым ртом, не в силах оторвать глаз от ее точеной, великолепной фигуры. Она же одним слитным движением оседлала меня, впившись мне в губы горячим поцелуем. Глава 16. Доброе утро. Проснувшись, я еще некоторое время лежал на кровати, вспоминая наши вчерашние приключения. Что тут можно сказать? Когда два игрока, у которых долго не было интимной жизни, дорываются до секса, при этом имея как минимум десятку в выносливости, то это может затянуться на многие часы. Притом прерываясь на распитие вина из остатков гоблинского бочонка и поеданием заказанной пиццы, может потом начинаться вновь. Эх, ха-ха, как все-таки хорошо. Сама Алия, сейчас свернувшись калачиком, спала на моем левом плече, красивая и обворожительная. При этом сейчас она вовсе не казалась смертоносным воином, которым по сути и являлась. Когда она пошла на перерождение, она была 70 уровня, а став человеком, потеряла половину поднятых за уровни очков характеристик, став, по сути, равна по силе архонту 35 уровня. Хотя нет, значительно превосходя такового, так как у нее, как у дочери бога от рождения, практически все характеристики были по максимальному пределу, а многие даже и превышали его. Отсюда напрашивается вопрос, почему же все игроки не проходят регресс, значительно усиливая свою базу и набирая десятки дополнительных характеристик, или не прыгают туда-сюда. Переродился в архонта, потом вновь в человека, потом снова в архонта, и так раз за разом. Ну, первой причиной было нетерпение в желании стать сильнее, ведь после самого перерождения на время ты становился значительно слабее, и твои враги могли бы воспользоваться этим шансом, чтобы отомстить. Да и перерождаясь, ты сжигаешь тысячи ос, которые достаются в смертельных схватках, в каждой из которых ты сам можешь легко погибнуть. Где-то как в мире архонтов это и вовсе считалось чуть ли не постыдным и противоречащим законам возвышения. Да и как я узнал, у Алии переродиться, совершив регресс, можно было только один раз. Так что туда-сюда долго прыгать все равно не получится. Нет, можно, конечно, попробовать совершить перерождение, регресс и еще раз, ведь система никого не ограничивает напрямую, но шансы твои на успех этого дела будут крайне низки. Примерно так же обстояло дело и с параллельной эволюцией. А еще регресс был доступен в основном только существам Е-ранга, не достигшим в своем развитии особых высот. Совершить подобное действие на Д-ранге уже было многократно сложнее и опасней, так что то, что это получилось у напарницы, пожалуй, можно было списать на то, что она дочь бога и имеет скрытые возможности, недоступные обычным игрокам. Пройти же такое перерождение на С-ранге можно было разве что, только с прямой божественной помощью. В связи с этим также становится понятно презрение архонтов к регрессу. Если самим им подобный механизм практически недоступен или гораздо более опасен, скажем, чем тем же презренным людям-рабам. Аккуратно убрав с плеча голову девушки, поднялся и направился к кофемашине. Сам я не из самой богатой семьи, поэтому подобных атрибутов у меня раньше никогда не водилось. Однако к хорошему быстро привыкаешь. Вот и я умудрился как-то незаметно подсесть на свежесваренный кофе. Так и засел за ноутбуком, доедая вчерашнюю пиццу и запивая ее горячим напитком. Деньги потихоньку зарабатываются, рядом в постели спит шикарная женщина, а ты приятно завтракаешь, просматривая между очередными ставками последние новости. Хорошо, чем это таким занимается мой неутомимый напарник? Вскоре подошла ко мне и поцеловала сонная Алия. Деньги зарабатываю и просматриваю, чего нового в мире творится. Оторвавшись от экрана, ответил я на ее поцелуй. Не думала, что с помощью этого можно зарабатывать деньги. Впрочем, если у тебя это получается, то ты настоящий волшебник. Игриво ответила девушка и как бы невзначай потерлась при развороте об меня задом. Кровь моментально при этом вновь прилила к нижней части моего тела, заставляя временно забыть обо всем на свете. В итоге встали мы по-настоящему уже ближе к обеду, после чего я сфотографировал девушку, отослав ее фото Азиму, чтобы тот сделал для нее документы, которые за срочность заказа и качественное исполнение обошлись мне в 100 тысяч долларов. Однако это во мне говорит воспитание родителей, живших при Союзе. Сейчас же я такие траты легко могу себе позволить, особенно если учесть, что к этому моменту я заработал, играя на бирже, порядка 5 миллионов баксов. Следующей проблемой выплыло то, что Алия не знает ни одного земного языка. Я же так и не удосужился купить для нее соответствующие карты. Да и запаса опыта у меня вообще не осталось. Весьма необычное чувство, когда у тебя вообще нет свободных ОС. Впрочем, это не помешало нам сходить в магазин и купить девушке одежды на все случаи жизни. Ведь, как оказалось, Алия легко может показать продавцам, что именно ей нравится, и не открывая рта, продавцу важна лишь твоя платежеспособность, способная закрыть глаза на любые твои причуды. По дороге обратно мы зашли в небольшое кафе, откуда приятно пахло свежей выпечкой. И именно там мне и пришло первое после моего возвращения уведомление от системы. Внимание! Доступна локальная миссия. F. Слотов. 0.10. Осталось времени. 1 часа, 59 минут, 59 секунд. Давненько я таких сообщений не видел. Уже даже успел от них отвыкнуть. Впрочем, вот она возможность добыть себе опыт на поднятие первых уровней и покупку карт земных языков для Ли, так что тут без вариантов, надо идти. Глава 17. Миссия. Адепт разума. За день до миссии. Посреди леса открылось портальное окно, слегка потревожив некоторых лесных птиц, что свили свои гнезда на ближайшей ели, однако когда оно спустя десяток секунд вновь закрылось, лесные обитатели почему-то еще некоторое время продолжали настороженно перекрикиваться, словно чуя неявную опасность, пришедшую в их дом. На самом деле из портала под невидимостью выпрыгнула небольшая, ловкая фигура. Игрок, Д. Раб. Ящер-разведчик, Е. Уровень 38. Сам гость, несмотря на то, что являлся рабом, мог принимать миссии от системы. А благодаря своей сути разведчика и весьма прокачанному уровню, миссии эти проходили практически каждый раз в разных мирах. Притом ящер имел системную навигацию, мог определять координаты миров, в которых он уже бывал, и в которые ему не хотелось бы возвращаться. В результате в меню игрока он просто ставил галочки над названиями этих миров, после чего система закидывала его в новое место. А малый расовый ранг позволял ему проходить через любые ограничения и попадать даже в закрытые миры и локации, куда более-менее сильным сущностям проход был закрыт. На всякий случай, несколько раз телепортировавшись подальше от места своего появления, ящер открыл висящую у него на плече сумку работорговца, значок защиты авторского права, и призвал оттуда своего хозяина. Игрок, значок защиты авторского права. Темный эльф, значок защиты авторского права. Уровень 32. Огромный воин неторопливо осмотрелся, тем временем считывая из мыслей своего раба всю доступную тому информацию, после чего, достав карту, отозвал его. Редкий раб-разведчик был слишком ценен, чтобы им лишний раз рисковать, а уж как закрыть его системное задание с этой миссии, он придумает. Да всегда остается возможность, что раб, несмотря на функционал рабской карты, взбрыкнет и попытается нарушить данные ему указания, или выпустить своего хозяина в каком-нибудь опасном месте, вроде озера лавы, например. Но темный эльф был продвинутым адептом магии разума, благодаря чему полностью контролировал все мысли и намерения своего раба, создавая в нем единственное и всепоглощающее желание служить своему господину. А на тот случай, чтобы раб по глупости не погиб, так и не успев выпустить своего господина, в него было вложено огромное количество ос, солидно прокачавших его умения невидимости, телепортации, полета и различных уберегающих от случайной стрелы защитных формаций. Впрочем, боевые умения эльф своему рабу не поднимал. Да и зачем, когда тот в течение 5 секунд после перехода в новый мир, должен был высвободить из сумки самое смертоносное оружие, его самого. Ну а он уже справится практически с любым противником, что он уже не раз умудрялся демонстрировать на практике. Контроль реальности. Волна пси-энергии разошлась от игрока, просвечивая местность на несколько километров вокруг. А основным плюсом такого сканирования было то, что ни практики, использующие ци, ни маги, пользующиеся маной, не смогли бы его почувствовать. Правда, показывало это умение не жизнь, а очаги разума, которые практически невозможно было скрыть. И в 2 километрах от места высадки нашлось 2 объекта, вполне подпадающих под понятие «разумный». А значит, у темного эльфа появились ценные источники информации, да и рабу закрыть задание лишним не будет. Первым делом предупредил напарницу о начале миссии, после чего мы прошли в туалет, где наши действия никто не заметит. Там она, не привлекая к себе внимания, переместилась в мой браслет. Само собой, так как она не с земли, то оповещений на защиту нашего мира ей не приходило. После чего я зашел в кабинку и быстро там разделся, снимая с себя всю несистемную одежду и пряча ее в хранилище. Однако, помня предыдущий опыт, уходить из самой кабинки на миссию не стал, а нацепив на себя невидимость, сначала вышел для этого в широкую комнату с умывальниками. Уже в самой личной комнате еще раз напомнил себе, что мне надо как следует пробежаться по магазинам, закупив себе различные одежды на все случаи жизни, а также различные, облегчающие походную жизнь мелочи. Да и горячей еды в местных кафе или ресторанах неплохо было бы побольше себе заказать. У меня было, конечно, полно варева, приготовленного мне еще первообезьянами, которое благодаря стазису все так же оставалось свежим и горячим, вот только однообразное питание порядком уже начинает надоедать. Душе же хочется разнообразия. Эха, почему такие мысли приходят уже тогда, когда ты уже покинул землю? Хотя не думаю, что миссия займет много времени. Вот вернусь и все это как следует наверстаю. Быстро переоделся в стандартную одежду новичка. Светить перед игроками или другими возможными свидетелями качественной броней – это только лишний раз привлекать к себе внимание. Притом времени на все это у меня ушло чуть больше 10 минут с момента появления самой миссии, и конкурентов у меня пока не наблюдалось. Слотов 1:10, осталось времени 1:47:36. Отлично, значит, я имею все шансы все сделать еще до появления основной группы игроков. Накидываю на себя невидимость и ныряю в портал. Новая локация встретила меня шумом высоких елей, а окружающая температура была значительно прохладней, чем в том же Париже, из которого я сюда перенесся. Получается, что меня с жаркой Францией опять закинуло куда-то на север. Впрочем, у меня же есть телефон, по геолокации которого можно определить свое местоположение. Ага, так я и думал, северная часть Швеции. Притом, судя по карте, никаких поселков поблизости не находится, что достаточно странно, так как миссия назначается в основном только тогда, когда пришельцы начинают убивать землян. Впрочем, если уничтожить достаточное количество зверей, то, думаю, система также отреагирует, решив выслать защитников к месту прорыва. Выпустил Илью, которая тут же начала озабоченно озираться. Система сообщила, что я нахожусь в зоне миссии и могу присоединиться к защитникам этого мира, либо к тем, кто его атакует. И я чувствую сильный источник опасности примерно в километре к северу от нас. Наконец сообщила она мне, в отличие от моего чувства опасности, который хоть и был значительно улучшен, но все равно оставался Е-ранговым навыком, ее навык был с ранга. И именно он, по словам девушки, много раз спасал ей жизнь. Притом после сказанного ей я начал ощущать странную угрозу в том направлении. «Я не хочу идти туда», — как-то неуверенно и даже немного жалобно продолжила Алия. «Что ж, если не хочешь, значит, не пойдем. Сам я не думал, что здесь может водиться что-то, с чем бы мы смогли бы не совладать. Однако если Алия не хочет туда идти, значит, на это есть причины. Тогда как лучше поступить? Дождемся, пока сюда прибудут остальные игроки, и посмотрим, как они с этим справятся. Если у них начнутся проблемы, то, зная, в чем они состоят, можно будет попробовать им помочь. Ваш мир только вошел в систему, а значит, действительно сильных воинов среди прибывших не будет. Получается, любые ваши игроки, оказавшиеся рядом с той опасностью, мертвецы, даже если они еще сами не знают об этом. Притом нам еще повезло, что нас закинуло достаточно далеко. Ваши воины высадятся наверняка значительно ближе к врагу, чем мы, а значит, ты ничем не сможешь им помочь. Не самое приятное чувство. Впрочем, если неизвестная пока угроза столь сильна, как говорит Илья, то рисковать мы не будем. Да, приход системы сблизил землян, и если мне будет нетрудно, я с удовольствием бы им помог. Вот только умирать за незнакомых мне людей я не намерен. А я еще считал себя неимоверно крутым. А тут, сам не зная чего, сижу и опасаюсь. Тут девушка резко дернулась. Враг знает о нас. Нужно срочно уходить. Буквально выкрикнула она. Странно, но я при этом так ничего и не почувствовал. Впрочем, спорить я не стал. Мигом создал летающую доску, и как только девушка запрыгнула на нее, помчался в южном направлении, проносясь буквально над самыми верхушками деревьев. А активированное уменьшение веса позволяло практически десятикратно беречь ману и развивать гораздо большую скорость. Однако Алия, так и продолжая беспокойно оглядываться назад, порадовала меня очередной плохой новостью. Оно догоняет нас, и весьма быстро. Нам не оторваться. В таком случае готовимся к бою. На все приготовления у нас оставались буквально считанные секунды. Впрочем, благодаря нашей мысленной связке любая стратегия обдумывалась и принималась нами буквально мгновенно. А вследствие того, что мы еще и состояли в одной группе, то прекрасно видели отображение друг друга на карте. Девушка прямо на скорости спрыгнула с моей летающей доски и, пролетев еще метров 30, приземлилась позади и немного сбоку от меня, по направлению к приближающейся угрозе. При этом она сразу покрыла себя различными защитными формациями, которые даже весьма сильному врагу вряд ли бы быстро удалось пробить. Я же тоже использовал на себе весь свой продвинутый арсенал. Непробиваемая кожа, броня ци, защитная аура, а также активировал взор мертвеца, так чтоб ко мне не смогли подкрасться в невидимости. Ну и в дополнение к этому, запустил ментального дух разведчика, который в реальном времени сканировал и передавал нам картинку любых объектов, которые захотят ко мне приблизиться в радиусе 500 метров. В общем, был готов к любому развитию событий, хоть и считал все эти меры чрезмерными, для того, что может вообще встретиться в этом глухом лесу. Ведь судя по чатам игроков, на подобные миссии изредка могло еще забросить каких-нибудь морозных обезьян или гоблинов, с которыми бы я легко справился даже без всякой магии. Враг пользуется магией разума. У тебя есть ментальная защита? Услышал я мысль напарницы. Есть. Отозвался я, тут же надевая соответствующий амулет. Ты смотри-ка, столько времени валялся и, наконец, пригодился. В принципе, теперь я и вовсе не видел в противнике никакой угрозы. Теперь на мне амулет, блокирующий его возможное воздействие. Да и мозг я свой также улучшал. И теперь меня вряд ли смогут взять под контроль, так что ждем. Однако, несмотря на предупреждение Алии, что враг уже очень близко, я никого так и не видел. Да и дух разведчик в оговоренном радиусе показывал, что вокруг все чисто. Ладно, дух, его можно обмануть, накрыв себя куполом невидимости. Но то, что я не видел никого взором мертвеца, умением, созданным специально для обнаружения невидимок, было уже по-настоящему плохо. Притом Илья также своими сканирующими умениями не могла засечь нашего врага. Выпустив из ладони несколько маленьких хрианских гранат, я подхватил их своим телекинезом и расположил по периметру вокруг меня на разных расстояниях, а также, используя волю, поднял в воздух немного различной пыли и начал разносить ее вокруг небольшой поляны, где мы решили принять бой. Надеялся я при этом, что как только моя пыль наткнется на какой-то невидимый барьер, я сразу это почувствую. А еще мы приблизительно вычислили район, в котором мог находиться противник. Мое чувство опасности показывало примерное направление, откуда для меня может исходить угроза. Да, направление это было примерным, но оно было. У Алии этот навык был гораздо лучше развит, и ее направление было значительно четче, да и приблизительное расстояние до опасности показывало. Так вот, благодаря тому, что мы стояли не на одной линии к противнику, на карте можно было примерно прикинуть, по пересечению наших линий направлений, где сейчас находится наш враг. Так как это делают примерно вышки сотовой связи, где имея 3 или 4 таких станции можно узнать точные свои координаты. У нас с точностью было все гораздо хуже, однако примерный сектор я уже знал. И сейчас к нему вдоль земли движимые моей волей, медленно приближалось несколько моих гранат. В этот момент сбоку от нас раздался хруст, и на нашу поляну выбралась пара мужиков. Судя по их внешнему виду, это были или местные егеря, охотники или браконьеры. Типичная камуфляжная одежда, ружья за спиной и удивленный взгляд, направленный на нас. Притом они достаточно скоро приняли относительно нас какие-то свои решения, и хоть свои ружья они на нас не направляли, за цевья все-таки взялись. А тот, что был впереди, принялся мне что-то громко растолковывать на непонятном для меня языке. При этом для большей убедительности человек достал и начал махать передо мной какими-то корочками. Такой поворот событий, если честно, совсем мною не рассматривался. Да и у меня было десяток различных смертоубийственных умений, но как безопасно вырубить человека при этом не убив и не нанеся ему критических травм я не знал. Да и судя по корочкам, передо мной представитель местной власти. Голова моя слегка закружилась, как бывает, когда ты резко встаешь, а перед лицом высветилась странная системная надпись. Внимание! Ментальная атака отражена. И только тут я обратил внимание на то, как нагрелся висящий на шее амулет от ментальной защиты, а также обратил внимание на мысленный крик девушки. Те люди, что вышли из леса его марионетки, их не показывал твой навык разведки, а значит, враг выпустил их перед нами специально, чтоб отвлечь. И хотя попавшиеся нам егеря или кто они там, вели себя более-менее адекватно, я осознавал правоту девушки, а значит их проблему надо было решить. Ведь даже если они не осознают этого сами, они управляются нашим врагом. И тут меня словно по голове кувалдой ударили. Видимо, противник понял, что моя ментальная защита достаточно сильна и применил тяжелую артиллерию. И вот она уже, к сожалению, сработала как надо. Внимание! На вас наложено умение оковы разума. При этом вроде я и продолжал слышать происходящее вокруг, но все это было теперь каким-то далеким от меня и совершенно неважным. Вот, например, девушка, развеяв свою защиту и телепортировавшись несколько раз вверх, применила свою мощнейшую технику – духовный таран. Я уже видел, как она применяла ее на жуке. При этом тогда она говорила, что ее использование высосет почти всю ее энергию ЦИ, а значит, она и сейчас опустошила этот свой резерв. Центр применения техники пришелся на тот участок территории, в котором по нашим расчетам должен был находиться противник, что было достаточно далеко от меня. Однако от этого удара меня все же подкинуло в воздух, отбросив ударной волной, а все деревья в эпицентре произошедшего взрыва были вырваны с корнем, в основном, будучи откинутыми в северном направлении, что, как мне кажется, стало дополнительным поражающим фактором. Вот, например, недалеко от меня рухнул приличных размеров кусок ствола. Все это я подмечал с несвойственной мне безразличностью, будто бы меня происходящее совсем не касалось. Задело ударом девушки и нашего невидимого ранее противника, который наконец-то проявил себя. Его светящийся защитный купол тоже слегка откинуло в сторону и попробовало закидать парочкой старых елей, которые просто скатились с окружающей его защиты. Это был могучий воин почти под 3 метра ростом, одетый как ни странно в обычную одежду новичка. Притом внешний враг никак не пострадал. Может быть это из-за того, что его защита была слишком сильна, а может потому, что удар с ранговой духовной техники девушки пришелся по площади, не имея возможности сконцентрироваться на каком-то отдельном участке. Длань Изура. Земля вздрогнула, вминаясь в глубину, наверное, на целый метр. Не знаю, заклинание это или еще какое умение, но это был подарок девушки от ее отца, являвшегося старшим богом. И пока единственное существо, выдержавшее его применение, было младшим богом, все остальные существа, в том числе и наш новый враг, размазывались по асфальту буквально тонким слоем. Меня при этом наконец-то отпустило, а мыслям вернулось привычное четкое осознание происходящего. Наконец вернулась и наша мысленная связь, ранее прерванная неизвестным воздействием, а в голове пронеслось панические мысли от моей напарницы. «Делай же что-нибудь, мой запас энергии ЦИ пуст, а мана просела больше, чем наполовину». Враг же воскреснет уже через 4 секунды. Да, хоть младший бог и выдержал тогда подобный удар, у него был один существенный плюс. Такие как он, в отличие от игроков, не могут воскреснуть от способности на вроде моего бессмертного. И вряд ли у нашего противника не было умения аналогичного ему. Кстати, о местных лесников, которых контролировал враг, тоже куда-то сдуло взрывной волной, а ведь в отличие от меня защитных аур и духовной брони на них не было. Ну, тем лучше. Одной проблемой меньше. Жалко, что не могу воспользоваться своими клонами или срезом пространства, так как отката умений еще не произошло. Ну, ничего. Справлюсь и своими силами. Энергетик. Прана начала бешено циркулировать по всему телу, значительно усиливая сразу все мои параметры. После чего мысленно отсчитываю секунды до воскрешения врага и на последний, активирую, ускорение. Ну, все, на ближайшие 14 секунд я сам подобен Богу. При этом я еще ни разу не активировал это умение после его улучшения. И должен сказать, что результаты его откровенно радовали. По истечении положенного срока противник появился в 20 метрах от места своей смерти, значительно разорвав расстояние между нами. Притом был он все так же одет в ту же самую неказистую с виду одежду. Видимо, считал себя достаточно сильным, чтоб не зависеть от внешней брони или артефактов. А может и еще по какой причине. Как бы там ни было, он сразу после появления стал накладывать на себя различную защиту. Притом подлетевшая к нему буквально через секунду малая хорианская граната, мощно взорвавшаяся почти у самых его ног, просто отбросила противника, также не сильно его покалечив. Ну а в следующее мгновение во врага с неба ударила черная молния, не причинив ему видимого вреда, однако заставившая его удивленно замереть. Да, всего на какое-то мгновение, но эти доли секунды для меня, находящегося словно в ином временном потоке, были вполне достаточными, чтобы я успел убрать в карту секиру рыцаря хаоса, молния из которого дестабилизирует практически любые заклинания и умения порядка, и телепортировавшись вплотную к воину зарядил по нему своей улучшенной оплеухой Джейра. Воина при этом оторвало от земли, так словно им гигантской ракеткой сыграл невидимый великан. Однако дожидаться его приземления я даже и не думал, телепортировавшись вперед по ходу его полета, и когда он на невероятно большой скорости, даже для моего теперешнего восприятия, пролетал мимо, саданул по нему очередной оплеухой, практически на 90 градусов изменив направление его движения. Так я менял траекторию его полета еще дважды. Благо моего возросшего резерва энергии ци на это теперь вполне хватало. Ну а после я буквально в полете, активировав оружейную ауру, снес голову уже потерявшему к этому моменту сознание телу. После чего рухнул на землю не в силах сопротивляться хлынувшему в меня потоку жизненной энергии врага. Внимание! Вы получили 2240 ОС, 1120-20, 1120-10000. Внимание! Вы получили 2 уровень, 1140. Внимание! Вы получили 3 уровень, 1060-60. Внимание! Вы получили 4 уровень, 1080. Внимание! Вы получили 5 уровень, 920-100. Внимание! Вы получили 11 уровень, 20-220. Внимание! Вы получили божественные силы плюс 3, 83, а потом вдруг пришла резкая боль, достаточно быстро при этом оборвавшаяся, и сменившаяся новым системным сообщением. Внимание! Вы умерли. Вы будете воскрешены через 5-4-3-2-1. Притом я так и не понял, что же именно меня убило, но перед смертью моя защита несколько секунд все-таки продержалась. И когда я вновь появился в нашей реальности, то практически сразу получил по голове огромным куском земли, после чего начал падать по разогретой до высокой температуры земле, обжигая себя все при каждом своем кувырке вниз. И это еще при том, что у меня сопротивление огню до второго уровня поднято, а значит там, где другой человек получит ожог, я лишь только должен недовольно поморщиться. Непробиваемая кожа, броня ци, сразу стало гораздо легче. По крайней мере, обжигаться об разогретую землю я перестал. Правда, комья земли падать с неба не прекратили, а благодаря стоявшему вокруг дыму и пыли мне практически ничего не было видно. Внимание! Миссия завершена. Хотите покинуть локацию? Да нет, отложил временно этот выбор в сторону. Поиск жизни. И только тут я понял, что нахожусь на дне достаточно глубокой воронки, где совсем недавно бабахнуло явно что-то очень мощное, убив меня и оставив после себя этот самый кратер. А еще я нашел местоположение своей напарницы, которую, видимо, также убило мощнейшим взрывом, а после воскрешения, видимо, оглушило падающей вниз породой и при этом порядочно присыпало. Полет. Мгновенно оказавшись на нужном месте, я увидел лишь кисть руки Алии, торчавшей из земли. После чего, забыв обо всем, начал раскапывать девушку, и стоило мне освободить ее лицо, как я тут же использовал на ней исцеление, несколько раз вливая в нее немалое количество магической энергии. И только тогда она пришла в себя, применив на себе дар дочери Изура, полностью исцеливший ее тело, и стала помогать мне себя откапывать. Некоторое время спустя мы присели на краю недавно образованной воронки, вспоминая моменты прошедшего сражения. Миссия была закрытой, то, что к нам пожалуют другие земные игроки, мы уже не боялись. Я слышала легенды про таких, как он, спустя какое-то время отозвалась напарница. Ты хоть смогла узнать, кто это был? А то при моем взгляде на этого игрока система только знаки вопросов выдавала. Поинтересовался я. Нет, тоже не разглядела. Зато в детстве мне рассказывали легенды про странных странников, которые совершенно внезапно появлялись в самых разных местах и даже закрытых локациях. Описание тех странников было схоже с нашим гостем. При этом они были очень сильны, носили простую одежду, и если их и получалось кому-то одолеть, то они вот так же взрывались, полностью убирая все следы своего существования. Кстати, мой жнец, которым я убил неизвестного воина, уцелел, хоть и носил следы некоторых повреждений. А когда я убрал его в карту, появляться он обратно не захотел. Внимание! Оружие носит следы незначительных повреждений. Изъять оружие из карты до конца срока восстановления невозможно. Время полного восстановления 34 дня. Ну ладно, хоть он пострадал не настолько сильно, чтобы эти повреждения убирались годами. Видимо, тут все дело в его колоссальной прочности. А еще порадовало меня то, что я получил с противника 3 единицы божественной силы. При этом я не пользовался в этот раз своим кинжалом. Но в сообщении после убийства жука было что-то про то, что теперь добыча божественной силы с противников, обладающих этой энергией либо верой, будет повышена. Хотя насколько именно она теперь стала повышена, неизвестно. И если бы я убил его кинжалом убийцы жрецов, получил бы я столько же или больше. От этих мыслей меня отвлекло то, что я заметил над центром образованного взрывом котлована висящую в воздухе полупрозрачную карту. А висела она в том месте, где осталось лежать тело моего противника до момента его подрыва. Поэтому добираться до карты пришлось с помощью полета. И сама карта оказалась очень даже интересной. Домен разума, С. Особенность. Пси. Плюс 50 на первом уровне, плюс 10 за каждый последующий. Итого. Плюс 90. Иллюзорное пространство растет, появляется возможность создавать разумных существ. Сранговая особенность, основанная на совершенстве разума. Потом еще какое-то время боролся с собственной жабой, желая сохранить за собой эту карту. Однако у меня уже было 4 мистических особенностей. А чтобы изучить 5-ю особенность, мне только на погашение конфликта этих мистических сил требовалось вложить одномоментно 10 000 ОС. Это я уже пробовал проверить, получив соответствующее предупреждение от системы. И это еще при условии, что благодаря моей филактерии штрафы на их изучение у меня новых мистических сил существенно уменьшены. А такое количество ОС я одномоментно смогу вложить, будучи человеком, только на 501 уровне. Да и если я когда доберусь до этого уровня и захочу изучить эту особенность, то начинать я все равно буду с клетки разума, F, карта которой у меня уже была. А вот напарницу эта карта серьезно сможет усилить уже здесь и сейчас. У тебя же есть такой параметр, как разум? Спросил я девушку. Да, я развила его до комнаты разума, Е, поэтому чувствовала пси-сканирующие волны нашего врага. Ну и смогла кое-как прикрыть свой собственный разум. Однако на то, чтобы обмениваться с противником пси-ударами или прикрыть тебя, тут речи уже не шло. Слишком разные у нас с ним были весовые категории. Извини, устало ответила Алия. Тогда, думаю, тебе понадобится эта карта. Протянул я ей свой последний трофей, видя, как расширяются от удивления глаза моей напарницы. Интерлюдия. Алькар. Над густым северным лесом жалобно кричало какое-то мелкое животное. И этот отчаянный писк можно было понять, так как его дупло вместе с огромным деревом, на котором оно располагалось, в буквальном смысле больше не существовало. Впрочем, так же как и оно, пострадали и многие другие животные, все еще опасающиеся высунуться наружу из своих укрытий. В этот момент торчащая из переплетения переломанных веток рука пошевелилась. а спустя какое-то время человек, который еще секунду назад точно был мертв, открыл глаза. А почему мы уверены, что он бы мертв? Так, все просто. С пробившим его тело насквозь огромным суком обычно не живут. Да и с неестественно вывернутыми под неправильными углами конечностями, наверное, тоже. Однако бывшего мертвеца этот факт, похоже, не сильно волновал. Лишь слегка поморщившись, он более-менее целой рукой вправил свою покалеченную конечность обратно, после чего начал неторопливыми движениями вытаскивать из себя, пробивший его насквозь, кусок дерева обратно. Алькар, как звали нового хозяина этого тела, еще раз поморщился, смотря на свои смертельные для обычного человека раны. Однако он все еще имел возможность вернуть его к жизни, хоть это и требовало от него просто колоссальных усилий. А ведь как все хорошо начиналось. Разведка нового мира прошла успешно. Встреченные аборигены поделились со своим новым хозяином всей известной им информацией. И хоть всего они и не знали, основная ее часть была очень интересной. Молодой мир, который только меньше года назад вступил в систему, и населяющие его слабые еранговые существа, даже не владеющие ни одной из мистических сил, и пытавшиеся заместить эту свою слабость техникой, но и здесь не очень-то сильно преуспевшие. Ведь Алькар бывал в по-настоящему хорошо развитых в техническом плане мирах, и ему было с чем сравнивать. А значит, у аборигенов нет даже близко того, кто бы мог сравниться с ним Алькаром по силам. Лакомое место, где без труда можно вырезать тысячу другую аборигенов и набрать себе новых перспективных рабов-марионеток. Огромное население и большое количество богов, уже успевших за такое незначительное время построить свой пантеон и отбить нападки соседей. Уже только за одну эту информацию богиня щедро вознаградит его. Именно это и заставило его, великого адепта разума, безнадежно расслабиться, попав в хитро подстроенную для него ловушку. Всего двое игроков-людей поначалу вызвали лишь его слабый интерес, так как относительно своего молодого мира оказались необыкновенно сильны. Чего только стоила попытка сбежать от него, используя магию и та защита, которую они накладывали на себя, и неудавшаяся попытка ментального контроля только еще больше разожгла его интерес. А дальше все пошло не по плану. Сначала мощнейший удар с ранговой духовной техники, едва не сломавший его защиту, а потом невероятной силы добивающий удар, от которого так и веяло божественной энергией. Только впервые умерев, он понял, что попал в хитро приготовленную ловушку. Однако сбежать ему уже не дали, продолжая использовать такие козыри, какими не мог обладать ни один из игроков меньше года назад, впервые узнавший о системе. И вот он оказался мертв уже по-настоящему, а специальное умение уничтожило все следы его пребывания, используя энергию из его собственной крови. Однако его дух выжил. Дух, состоящий из остаточной пси-энергии. Ведь система вырвала с корнем его дар домен разума, С, а он был поднят аж до третьего ранга. Однако как бы это ни было странно, система, вырвав его мистический дар, с той частью характеристик, которую он добавлял, не тронула те параметры, что он развил самостоятельно и что вложил в эту мистическую силу, используя полученные за уровни очки. Вот и получается, что особенности такой больше нет, а параметр пси и ментальная энергия у него все равно остались, хоть и в значительно меньшем количестве, нежели раньше. За счет этой энергии, в общем-то, разумный дух и продолжал существовать. Вот и сейчас, полетав немного над полем битвы, Алькар понял, что его значительно уменьшившихся сил просто не хватит, чтобы отправиться на поиски более подходящего для него вместилища. Поэтому он выбрал тело одной из своих бывших марионеток из числа аборигенов, которая отличалась наибольшей своей сохранностью. Но, а как только он его занял, тут же стал доступен его второй мистический параметр «плоть», с помощью которого и получилось остановить кровь и начать реанимацию своего нового носителя. И пускай он многое потерял, в том числе все свои карты и оружие, автоматически перекинутые в его домен разума и запертые сейчас там, полностью провальной называть эту миссию пока еще рано. Глава 18. Дополнительная боевая форма и невероятное усиление. Перенесшись обратно в личную комнату, я первым делом умылся водою из фляги, стараясь как можно лучше оттереть свое измазанное кровью лицо. При переносе в личную комнату вся грязь, слава богу, оставалась в покинутом месте, так как она не была системная. Но тут оставался нюанс. Себя-то я после множественных тяжелых ожогов и различных мелких ранений, вызванных падением веток и камней с землей, хоть и сумел залечить, но вот кровь и кусочки моей в прошлом обгорелой кожи также являлись частью меня и были системными, а следовательно, перенеслись вместе со мной. Проблема была в том, что одежду то, пропустив через сумку работорговца, очистить еще можно было, а вот самому при этом надо было отмываться, используя подручные материалы. А мне ведь в таком виде еще как-то надо в гостиницу попасть, и надо бы по идее сделать это без невидимости, отметившись на ресепшене, чтобы уборщицы не вламывались ко мне в номер, чтобы навести порядок, считая, что меня там все еще нет. Придется, видимо, как обычно, мочить полотенце и пытаться оттереться, стоя перед зеркалом. А вот пришедшая в голову идея с душевой кабиной в домене мне, если честно, очень приглянулась. Только вот как ее вообще осуществить? Саму душевую кабинку я, допустим, могу сюда притащить. А вот как подавать в нее воду и откуда? Куда сливать отработавшую и грязную жидкость потом? Учитывая то, что в моем домене только гладкие полы из непонятного системного материала, и впитываться той просто будет некуда. Если только к своему дереву слив подвести. Хотя нет, вряд ли странному божественному кустику такой полив понравится. Хотя чего я парюсь, наверняка в системе уже додумались, как решить подобные вопросы. Тем более, что мне еще система награду за миссию не выдала, скромно дожидаясь, когда я, видимо, сам ее попрошу. Соединение с сервером. 1 ОС-час, внимание, хотите получить награду F-ранга? Да нет, странно, что за бой с таким монстром дают всего лишь такую слабую награду. Видимо, это потому, что ранг и уровень противника так и оказался скрыт. А если ты так и не определил ранг своего врага, то получай по самому минимуму. Ну ладно, хоть так, выбираю в качестве награды русский язык, F1.1, после чего уже за свои ОС докупаю английский язык, F1.1, и французский язык, F1.1. Это отдам напарнице, пусть изучает и общается себе на здоровье. У меня, конечно, были изучены навыки разных языков, и можно было, используя карты пустышки, записать свои навыки на них, но ради экономии 30 ОС, мне было просто лень напрягаться, ведь запись навыка на карту не такой уж и легкий процесс. Да и когда ты сам записываешь навык, качество его может быть не самым лучшим. Плюс содержать обрывки твоих собственных воспоминаний, что тоже было лишним. Стоп, немного подумав, взял еще один русский язык, F1.1. Это я уже купил для себя. Я, конечно, его носитель, но всех тонкостей с пунктуацией и прочими правилами до сих пор, к сожалению, так и не знаю. И возьмись я, например, писать книгу о своих приключениях, мне было бы точно не обойтись без редактора текста, сколько бы тщательно я его сам не проверял. При том, что самое удивительное, я уже копировал навык русского языка, когда оставлял закладку своим детям в мире первообезьян. Ну что, видимо, они с грамматикой и пунктуацией тоже дружить не будут. С другой стороны, не думаю, что это как-то плохо на них скажется, учитывая, что они и их мать, единственные носители этого языка в своем мире. А теперь возьму что-нибудь для того, чтобы быть всегда чистым, свежим и шелковистым. Тут я завис достаточно надолго, так как у системы и на этот счет были многие тысячи навыков, из которых я спустя некоторое время выбрал. Чистота, Е, позволяет очистить вашу одежду, обувь и открытые участки тела от пыли, грязи и прочих инородных предметов, составов и жидкостей. Использование 300 единиц маны. С этим умением мне не надо будет теперь каждый раз снимать одежду и совать ее в системную сумку, чтобы почистить. Да и очищение открытых участков тела не только способ мгновенно освежиться, но и защитить глаза или лицо от какой-нибудь гадости, которую возможный противник может использовать против меня в бою. Например, если хитрый враг швырнет мне в глаза песком или брызнет на меня кислотой, я же сразу очищу от всего этого свое тело и одежду, мгновенно нейтрализовав последствия вражеской атаки. Выйдя из соединения с сервером, тут же попробовал его на себе, и не произошло ровным счетом ничего. Так, еще раз вчитавшись в описание навыка, понял, в чем дело. Пыли, грязи и прочих инородных предметов, составов и жидкостей на мне просто не было, так как все они, если и были, то остались в шведском лесу. А вот мою собственную запекшуюся кровь навык не убирал. Блин, ну ничего, это умение все равно достаточно полезное. А для того, чтоб не мыться, я подберу себе что-нибудь другое. Вновь устанавливаю соединение с сервером и после десятка минут упорных поисков получаю. Чистое тело, Е, позволяет полностью очистить ваше тело от любых инородных субстанций и веществ, а также убрать все продукты жизнедеятельности вашего организма, включая пот, жир, кровь и прочее. Частичное очищение также происходит и от омертвевших участков кожи. Использование 300 единиц праны. Заказываю его. 0220, 908, 10 тысяч. После чего прерываю соединение с сервером, чтобы опробовать свою новинку. Вот только, пожалуй, сначала мне придется для этого раздеться, так как, судя по всему, мое тело хоть и станет чистым, грязи некуда будет просто деться, и она останется на моей одежде, вновь пачкая меня. Так, готово. А теперь активируем его. Чистое тело. Что тут скажешь? Если предыдущий навык был чисто магический и чувствовался как воздействие легкого ветерка, этот потреблял прану, и те секунды, что я его использовал, ощущались так, будто меня в терку засунули, и это было не только неприятно, но и достаточно болезненно. Ладно, хоть все эти впечатления длились всего несколько секунд. Правда, и чувствовал я себя после него совсем по-другому. Идеально чистые волосы, лицо и руки. Да и вообще вся кожа была такая гладкая и чистая, словно ее различными скрабами несколько часов упорно оттирали. Однозначно буду им теперь время от времени пользоваться. Вот только территорию примерно в метр я вокруг себя прилично так замусорил. Хорошо еще, что к полу личной комнаты ничего не прилипает, делая ее похожей на продвинутую сковороду с антипригорным покрытием. Поэтому легко собираю весь этот мусор из слезшей с меня старой кожи, жира и запекшейся крови в пакет, при помощи телекинеза, чтобы потом отправить его на мусорку. Так, с этим я разобрался. А теперь, пожалуй, стоит значительно себя улучшить. Во-первых, я в последнем бою взял сразу 10 уровней, перескочив сразу с 1 до 11, а это 20 дополнительных очков характеристик. А во-вторых, у меня лежат карты на пассивное увеличение характеристик, которые я, будучи первообезьяной, так и не решился использовать. Сейчас же просто глупо за счет них не сделать себя сильнее. Итак, на данный момент я имею сила 10-10, снятие барьера 50 ОС, ловкость 10-10, снятие барьера 50 ОС, живучесть 10-10, снятие барьера 25 ОС, выносливость 10-10, снятие барьера 40 ОС, восприятие 10-10, снятие барьера 40 ОС, интеллект 10-10, снятие барьера 40 ОС, удача 10-10, снятие барьера 1000 ОС, дополнительные параметры, инстинкты 5-10, интуиция 10-10, снятие барьера 25 ОС, божественная сила 83, ви, мудрость 72-78, увеличение изначального барьера на плюс 3, духовная энергия 164-214, увеличение изначального барьера на плюс 14. Плоть 75-109, увеличение изначального барьера на плюс 9, воля 12-15, свободные очки 20. Так, ну, первым делом снимаю все барьеры со своих характеристик, кроме барьера на удаче, снятие которого мне еще долго не потянуть. Притом, возможно, тут помогла моя родословная Нефилима или то, что я уже когда-то снимал эти барьеры раньше, но на все это дело у меня ушло всего в районе часа, и особо сильного дискомфорта при этом мне не доставило. 0220, 638, 10 тысяч. А теперь достаем свою первую карту. Пассивное увеличение силы, Е11, при изучении позволяет увеличить вашу силу на 2. Эту карту я усваивал под действием умения незнающей боли Д. Вот только действовало оно всего 40 минут. Поэтому остальные карты увеличения характеристик я изучал, используя притупление боли, Е11, что хоть в несколько раз и уменьшало болевые воздействия, полностью их не убирало. И все же спустя примерно 6 часов процесс был закончен. Притом во время поднятия характеристик картами я совершенно неожиданно получил еще одну прибавку. Ваша живучесть повысилась естественным образом плюс 1, 11. А в конечном результате мои характеристики сейчас выглядели так: сила плюс 2, 12, ловкость плюс 2, 12, живучесть плюс 4, 14, выносливость плюс 2, 12, восприятие плюс 3, 13, интеллект плюс 3, 13, интуиция плюс 2, 12. Почему, спросите вы, живучесть, восприятие и интеллект поднялись сразу на 3 пункта? А все просто. Когда мне при заказе в поселении давали номера подобных карт, часть номерных карт была на пассивное увеличение характеристики на плюс 3. Без непосредственного же номера самой карты при поиске во время соединения с сервером мне самостоятельно удалось найти только карты на увеличение характеристик на плюс 2. Притом пассивное увеличение параметра удача я сумел найти только на плюс 1. И поскольку предел с этого параметра еще не был снят, естественно, пока ее не использовал. Итак, с помощью карт свои характеристики я поднял. Теперь осталось распределить 20 очков параметров, полученных мною за поднятие 10 уровней. Живучесть плюс 1, 15. Восприятие плюс 2, 15. Интеллект плюс 2, 15. Интуиция плюс 3, 15. Воля плюс 3, 15. При этом, как видим, в самые болезненные параметры, такие как сила, ловкость и выносливость, я решил пока не поднимать. Уж больно этот процесс был неприятен, но когда мое полное обезболивание откатится, я буду потихоньку их поднимать. Ну а оставшиеся 9 параметров можно вложить пока в боевую форму, тем более что из нее их потом можно было в основное тело со временем перекинуть. Да и процедура эта совсем не такая болезненная, как усиление собственного тела. Для этого входим в боевую форму, которая вновь стала мне доступна, как только я перевалил отметку 10 уровня. Выбрать боевую форму. 1. Е ранг 500 ци. 2. Д ранг 1000 ци. 612. 3. Д ранг 2500 ци. Мана или прана, нефилим. А вот это уже было весьма интересно. А ведь и правда, когда я поднял родословную нефилима до 5, там писалось, что мне доступна некая новая боевая форма. Так, для начала активирую свою Е-ранговую боевую форму. При активации она сама по себе давала плюс 1 очко характеристик к каждому из параметров за исключением удачи. Теперь вкладываю в нее, как и планировал, сила плюс 5, ловкость плюс 4, свободных очков характеристик 0. Теперь стоит мне активировать ее, как я сразу превращаюсь в того еще монстра. Единственным заполненным Е-ранговым слотом из 5 возможных у меня было хранилище маны на 1000 единиц, которое, учитывая появившийся недавно осколок сердца бога, по большей части утратила свою актуальность. Надо будет с напарницей посоветоваться, как именно бы мне оставшиеся 4 слота заполнить. Ну и в чате игроков про это более подробно расспросить. Теперь перехожу в Д-ранговую боевую форму. Эта форма уже изначально отличалась повышенной броней, прибавляла сразу по 2 очка характеристик к моим параметрам и имела один дополнительный слот под Д-ранговое улучшение. Его я уже заполнил живой броней, Д, которая как сама по себе весьма круто смотрелась, так и давала просто великолепную защиту. Как следует я ее еще пока правда не проверял, но вполне уверен, что автоматную пулю такая броня вполне себе выдержит. При этом вложенные мною характеристики также некуда не делись и в этой боевой форме, и если остальные характеристики в ней увеличивались всего на плюс 2, то ловкость повышалась уже на плюс 6, а сила на плюс 7 параметров. Наверняка с таким показателем силы я смогу средней толщины стены буквально кулаком пробивать. Надо будет как-нибудь попробовать такое провернуть. Тем более, что покрытый живой броней кулак сам при этом пострадать чисто теоретически не должен.